Короткого пути до Гейфелдского участка не существовало, поэтому Ребус позволил себе несколько маневров, которые плохо согласовались с правилами проезда перекрестков и сигналами светофоров. Паркуясь на улице возле участка, он не отыскал взглядом знакомой машины. Но, ворвавшись в участок, сразу увидел Шивун, который разговаривал о чем-то с Грантом Худом, подозрительно загорелым и одетым в великолепный костюм. — Где ты так загорел, Грант? — небрежно спросил Ребус. — Мне казалось, что в твоем кабинете в большом доме нет окон. Грант машинально поднес руку к лицу. — Ну, может быть, где-то на улице? — проговорил он. И тотчас притворился, будто заметил в противоположном конце зала кого-то, кого давно искал. — Прошу прощения, мне нужно кое-что обсудить вот с этим парнем. В следующую секунду он уже двигался прочь со всей возможной скоростью. — Наш Грант начинает меня беспокоить, — сказал Ребус. — Как думаешь, он пользуется тональным кремом или ходит в солярий? Ребус покачал головой, а ответить на этот вопрос он затруднялся. Обернувшись через плечо, Грант увидел, что Ребус и Шивон продолжают смотреть на него, и поспешил напустить на себя озабоченный вид. Ребус присел на краешек стола. — Ну, какие новости? — небрежно спросил он. — Раналда Мара отпустили. Единственное, что удалось от него добиться, — это признание, что Флип спрашивал у него, что такое мечта масона. — А как он объяснил тот факт, что солгал нам? Шивон пожал плечами. — Не знаю. Я там не был. — Не хочешь присесть на минутку? — спросил Ребус, которому показалось, что Шивон что-то уж очень нервничает. — Дела? — спросил он. — Дела, — подтвердила она. — Какие, например? — Что-что? — Какие дела, — спрашиваю, — повторил Ребус, и Шивон взглянул на него пристально. — Извини, — сказала она, — но не кажется ли тебе, что для сотрудника, который отстранен, ты проводишь на работе слишком много времени? — Я кое-что забыл, — сказал он. — Вот и заехал, чтобы забрать. Он вдруг понял, что действительно кое-что забыл. Гробик, гробик из Фолза, он так и остался в Сент-Леонарде рядом с его столом. — А ты, Шивон, ты ничего не забыла? — Например? — Например, поделиться с другими членами команды. — Нет, не думаю. — Значит, ты все-таки кое-что нашла на могиле Фрэнсиса Финли? — Джон, Шивон старательно избегала его взгляда. — Тебя отстранили. Ты больше не занимаешься этим делом. — Может быть, и так. А вот тебя не отстранили, хотя ты определенно слетела с нарезки. — Ты не имеешь права так говорить, — воскликнула Шивон, по-прежнему не глядя на него. — Думаю, что имею, Шивон. — Тогда докажи это. Докажи. — Инспектор Ребус! — раздался вдруг громкий командный голос. Это был Колин Карлсвелл, который стоял в дверях зала ярдах в 20 от них. — Будьте так добры, уделите мне несколько секунд. Ребус посмотрел на Шивон. — Я еще не закончил, продолжение следует, — предупредил он и, поднявшись, вышел в коридор. Карлсвелл ждал его в тесном кабинете Джилл. Джилл тоже была там. Она стояла возле стола, скрестив на груди руки. — Ну, что, инспектор Ребус? «Чем мы обязаны высокой честью вашего посещения?» — спросил заместитель начальника полиции. «Мне нужно было кое-что взять. Надеюсь, не служебные документы для передачи журналистам». Карлсвелл кисло улыбнулся, давая понять, что это всего лишь шутка. «Не смешно, сэр», — холодно ответил Ребус. «Ты должен быть дома, Джон», — вмешалась Джилл. Ребус кивнул. — Я понимаю, но усидеть дома довольно трудно, особенно когда здесь происходит столько интересного, — сказал он, продолжая в упор смотреть на Карлсвелла. — Например, кому-то пришла в голову блестящая идея предупредить Мара о том, что к нему едет полиция. Потом кто-то разрешил ему поговорить с Джоном Бальфуром перед самым допросом. Отличная работа, сэр. — Все это просто слова, Ребус, — сказал Карлсвелл. — Эти слова... — Я за них отвечаю, сэр. — Джон, подожди, — снова вмешалась Джилл. — Так мы ничего не добьемся, согласен? — Я требую, чтобы мне разрешили снова заниматься этим делом. Карлсвелл только фыркнул, и Ребус повернулся к Джилл. «Шиван что-то затевает», — сказал он. «Я думаю, что она снова связалась со сфинксом и, возможно, договорилась о встрече». «Откуда ты знаешь?» «Считай это обоснованной догадкой». Он бросил быстрый взгляд в сторону Карлсвилла. «Вы, вероятно, собираетесь сказать, что в прошлом не все мои догадки оказывались верными». «Совершенно с вами согласен, сэр. Но на этот раз я уверен, что не ошибся». «Сфинкс прислал новый вопрос?» — заинтересовалась Джилл. «Да. Шива нашла его сегодня утром на кладбище». Джилл Темплер прищурилась. «Думаешь, кто-то был из приглашенных?» «Не обязательно. Записку могли оставить и накануне». «Дело не в этом, а в том, что во время своих переговоров с этим типом по интернету Шиван несколько раз спросил его о встрече, и теперь она торчит в рабочем зале и ждет, когда можно будет ехать на свидание». Джилл медленно кивнула. «Если бы это была новая головоломка, сейчас бы она пыталась ее разгадать, так?» «Минуточку, минуточку», — перебил ее Карлсвилл. «Откуда вам это известно, инспектор? Какая-то записка, вы что, видели, как детектив Кларк ее поднимала?» «Нет, но...» Предыдущая головоломка вывела ее к вполне конкретной могиле. Перед ней Шива напустилась на корточки и... И я думаю, что тогда-то она и подобрала нечто. Вероятнее всего, клочок бумаги с указаниями, где и когда сфинкс будет ее ждать. Но вы не видели, что она это сделала? Повторяю, сэр, она присела. Вы не видели, как она подняла записку? Почувствовав, что назревает очередное столкновение, Джилл поспешил охладить страсти. «Давайте просто пригласим сюда Шиван и спросим», — предложила она. Ребус кивнул. «Хорошо. Я ее позову. С вашего разрешения, сэр», — добавил он после небольшой паузы. Карлсвилл вздохнул. «Ладно, Ребус, действуйте». Но в рабочем зале Шиван не было. Ребус прошел вдоль коридора почти до конца, заглядывая в комнаты и спрашивая, не видел ли кто Шиван Кларк. У автомата, торгующего газировкой, ему сказали, что она только что прошла мимо. Ребус ускорил шаг и вскоре оказался у двери, ведущей во внешний мир, то есть на улицу. Но когда он распахнул ее, Шиван там не оказалось. Не видно было ее машины. Быть может, подумал Ребус, она припарковалась чуть дальше. Он посмотрел направо, потом налево. «Она куда-то уехала», — сообщил он Джилл, вернувшись в участок, — «и никто не знает, куда». Потом Ребус заметил, что Карлсвилла нет в кабинете. «А куда подевался заместитель начальника полиции?» «Его срочно вызвали в большой дом. Думаю, сам начальник полиции хочет сказать ему пару ласковых». Но эта новость не обрадовала Ребуса. «Джилл», — сказал он, — «мы должны найти ее как можно скорее. Людей можно взять там». Он кивнул в направлении рабочего зала. «Все равно они пороха не выдумают, сколько бы ни сидели». «Окей, Джон, мы ее найдем, не беспокойся. Может быть, Мосс знает, куда она могла пойти?» Джилл взяла за трубку телефона. «Начнем с него». Но Эрик Мосс оказался неуловим. Пока Джилл разыскивала Моза, Ребус позвонил Шиван домой и на мобильник, но в первом случае напоролся на автоответчик, а во втором — на автоматического информатора, который сообщил ему, что телефон занят. Он позвонил через 5 минут, но мобильник Шиван был по-прежнему занят. Этот второй звонок Ребус сделал уже с своего мобильника, стоя возле подъезда дома Шиван. Он нажал кнопку звонка, но никто не отозвался. Тогда Ребус перешел улицу, чтобы взглянуть на окна ее квартиры. Он стоял там так долго, что прохожие тоже начали задирать головы и гадать, что же увидел в небе этот странный субъект в зеленом плаще. Машины Шиван перед подъездом не оказалось, как не было ее в прилегающих переулках. Когда он уходил из участка, Джилл уже передала срочное сообщение на служебный пейджер Шиван, в котором просила срочно перезвонить в участок, но Ребус этим не удовлетворился. Он сумел настоять на том, что машину Шиван искали все полицейские патрули. Но сейчас, когда он стоял под окнами ее квартиры, ему вдруг пришло в голову, что Шиван может быть где угодно, в том числе за пределами городской черты. Решая полученные по интернету головоломки, Она ездила в Рослин и на Оленьий Рог, и не было никаких гарантий, что сфинкс не выберет для рандеву еще какое-нибудь уединенное и пустынное место. И чем пустыннее и безлюднее будет это место, тем реальнее будет грозящий Шивн опасность. Ребусу захотелось отвесить самому себе оплеуху. Нужно было взять Шивн с собой, к Карлсвиллу, затащить в кабинет силы, лишь бы не дать ей возможности ускользнуть. Заранее зная, что все бесполезно, он еще раз позвонил ей на мобильник. По-прежнему занято. Странно, по мобильнику обычно не говорят так долго. Слишком дорого обходится. Потом его осенило. Ребус вспомнил, что мобильник Шивн подключен к ноутбуку Гранта, и сейчас, в эту самую минуту, она могла поддерживать связь со сфинксом. Шивн аккуратно припарковала машину возле тротуара. До назначенного сфинксом времени оставалось еще около 2 часов, и Шивн подумала, что пока ей лучше затаиться. Пришедшее на пейджер сообщение означало 2 вещи. Во-первых, Ребус все рассказал Джилл, а во-вторых, ей придется кое-что объяснить, если она не перезвонит в участок немедленно. Объяснить. Шивна сама еще не все понимала, где что объяснять другим. Она знала пока только одно — игра, а в том, что это не просто игра, Шивна уже не сомневалась. Больше того, она догадывалась, что это нечто гораздо более опасное, слишком захватило ее, чтобы... Теперь она могла отказать себе в удовольствии дойти до конца. Последний уровень констриктор произвел на нее особо сильное впечатление. Для того, чтобы реализовать свой замысел, сфинкс должен был предвидеть, что она пойдет на похороны, и что заданный им вопрос обретет смысл только на краю могилы Флиббальфур. Констриктор. Шивн знала, что одно из названий удава, но само слово упрямо ассоциировалось у нее с детским конструктором, из которого можно собрать вертолетик, игрушечную машинку или что-нибудь невообразимо сложное, как трехмерная абстрактная скульптура. Кроме того, это слово имело отношение к ней самой, потому что игра захватила, увлекла Шивн, оплела упругими и мягкими кольцами, из которых она уже не могла или не хотела вырваться. Даже о том, что сжимавшиеся вокруг нее кольца, в конце концов, могут ее задушить, Шивн думала без особенного страха. Гораздо больше интересовал ее вопрос, присутствовал ли сфинкс на похоронах Флип, видел ли он или она. Шивн вспомнила совет Мозы избегать предвзятых суждений, как Шивн взяла записку с плиты на могиле Фингли, не исключено. Мысль об этом все же заставила Шивн содрогнуться, но потом она вспомнила, что о времени и месте похорон писали в газетах. Может быть, именно так сфинкс и узнал, где все произойдет. В любом случае, это было ближайшее к можжевельникам кладбище, так что логичнее было предположить, что Филиппа похоронит именно на нем. Все это были правильные мысли, верные мысли, не лишенные оригинальности мысли. Но, увы, ни одна из них не объясняла, что Шивн делала сейчас и почему. Зачем она ступила на этот тонкий лед, подвергая себя нерасчетливому риску? Шивн, казалось, она знает, в чем дело. Именно за это она столько раз критиковала и высмеивала Ребуса. Глупый индивидуализм и самонадеянность — вот как это называлось. И в том, что она сама в конце концов поступила так же, был виноват никто иной, как Грант, с его костюмами, фальшивым загаром, командным духом и новой ролью телевизионного лица полиции Лотиана. В эту игру Шивн хотела сыграть меньше всего. Да, она много раз переступала черту, но всегда возвращалась. Случалось, она нарушала правила, но всегда по мелочи. Ни разу не совершила ничего такого, что могло бы помешать ее карьере и навсегда отлучить от команды, чтобы не означало это слово. В отличие от Ребуса, у которого индивидуализм был в крови, роль одинокого волка была ей чужда, и все же Шивн нравилось иногда оказывается на его стороне поля. По совести говоря, это нравилось ей куда больше, чем перспектива превратиться во второго Гранта Худа или Дерека Линфорда, которые, если разобраться, были членами команды в гораздо меньшей степени, чем Ребус. Одно время Шивон казалось, что она может быть брать пример с Джилл Темплер, но Джилл оказалась ничем не лучше остальных. У нее были свои интересы, которые она старалась защитить любой ценой. Чтобы продвинуться по служебной лестнице, она готова была уподобиться Карлсвиллу, заперев все не относящиеся к делу чувства в несгораемый шкаф души. «Нет», — подумала Шивон, — «если карьерный рост сопряжен с необходимостью расстаться с счастью себя, это не для нее». Что ж, не исключено, что на этот тонкий лед она ступила, чтобы доказать что-то самой себе. Быть может, все это не имеет отношения ни к сфинксу, ни к игре, в которую он ее вовлек, а только к ней самой. Шивон повернулась на сиденье так, чтобы ноутбук оказался прямо перед ней. Связь была уже установлена, мобильник она подключила, как только села в машину, новых посланий не было, и Шивон отправила свое. Согласно встретиться в указанном месте, Шивон. Потом она выключила компьютер, отсоединила мобильник и тоже отключила. В любом случае, он был почти разряжен. И то, и другое Шивон спрятала под сиденье. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь вломился в машину, польстившись на дорогую электронику. Выбравшись из салона, она тщательно заперла дверцы и включила сигнализацию. До встречи оставалось еще полтора часа, но Шивон знала, как убить время.